Глава 239. Помыслы о воспитании и содействии. Запад столицы. 11 высоких черных башен рыцарского ордена величественно возвышались. В просторном зале первого этажа центральной главной черной башни, спиной ко входу, стоял рослый силуэт под двумя, словно живыми, 100-метровыми статуями рыцарей, сидящих на конях и размахивающих мечами. Красная мантия не спадала с него, еще более подчеркивая высокий рост фигуры. Величие и суровость незаметно наполняли безмолвный зал. «Господин!» Шесть силуэтов, не осмеливаясь напустить на себя величие, преклонили колени на блестящей земле. Это были как раз вернувшиеся с первой боевой арены шесть великих святых рыцарей. «Да, второй рыцарь, я призвал тебя вернуться. Ты не можешь с этим смириться в глубине души?» Рослая фигура не поворачивала голову. Золотисто-желтые длинные волосы спокойно свисали вдоль красной мантии до талии. Голос был способен влиять на психику людей. «Слуга не смеет». В глазах второго рыцаря мелькнула обида и возмущение, но вскоре они сменились настоящим испугом и благоговейным трепетом. Перед ним стояла рослая, как гора, фигура. Даже такой дерзкий, как второй убийственный рыцарь, не осмеливался ослушаться и оскорбить. В присутствии остальных он был величественным и крупным, занимал второе место среди 10 великих святых рыцарей, но стоило этой рослой фигуре чего-то пожелать, даже какую-то малость, и он, ничем не озабоченный, все терял. «А? Не смеет? Значит, действительно, в душе ты не согласен». Силуэт под статуей сидящего на коне рыцаря холодно задал встречный вопрос. «Нет, нет, слуга, слуга всего лишь...» Второй убийственный рыцарь напрягся, не зная, как ему объясниться. «Ладно, незачем объясняться. Вы все знаете мое табу. Если кто-то посягнет на рыцарский орден империи, тому лучше готовиться быть стертым с лица земли». «Ты действительно думал, что я не узнаю об этом инциденте?» Рослая фигура вдруг повернулась. Под длинными золотыми волосами была необыкновенная черная маска. Нельзя было разглядеть его лицо, но эти небесно-голубые глаза излучали душераздирающий блеск. Видимо, рыцарский орден долгое время находился в покое. Некоторые уже забыли прежние кровавые уроки. «Второй рыцарь, зачем ты поставил короля Чамборда в затруднительное положение? Осмелился перед десятками тысяч людей открыто нарушить справедливость аренного поединка? Неужели ты хочешь бросить вызов законному величию императора Ессина?» Второй убийственный рыцарь крайне изумился, немедленно пал ниц, опустив голову к земле. «О, честь святых рыцарей Ордена Империи из моих действий потерпела позор!» Рослый силуэт обернулся и направился к дальним главным воротам зала. Красная мантия волочилась по ровному полу зала, словно бурлящий кровавый ручей. «Второй рыцарь, четвертый рыцарь и пятый, вы трое вели дела, не руководствуясь рыцарскими стандартами. Вы сами сядете в тюрьму на 30 дней». «Третий рыцарь, шестой рыцарь, восьмой. Вы трое тоже сядете в тюрьму, максимум на 10 дней». Когда фигура в алой мантии исчезла, ее голос по-прежнему резонировал в зале. Никто не осмелился подвергнуть сомнению приказ. «Слушаемся, господин!» Шестеро встали на колени. Вдруг красное сияние замерцало из-под земли и залило шесть человек. Только и видно было, как светящийся твердый пол, словно болото, стал рыхлым. Шесть тел постепенно погрузились в него и вскоре исчезли, после чего и красное сияние, и шесть силуэтов пропали из виду. В один миг зал стал пустым и наполнился непередаваемым сильным холодом. В зале величественно возвышались сотни столбов с выгравированными на них мозаичными картинами сражающихся рыцарей, которые рассказывали о давних кровавых событиях прошлого. а в центре зала в глаза бросались две необычные высокие 100-метровые статуи, сражающихся на конях рыцарей. От статуй исходила неописуемая атмосфера справедливости и пощады. Но белые каменные мечи рыцарей как будто были чем-то запачканы, чем-то черным, словно это было яркое ржавое пятно. На наблюдательной вышке, на величественной стене Санкт-Петербурга, возле входа в город, юный бог войны Андрей Аршавин молча наблюдал за возвышавшейся первой боевой ареной, находящейся в 3 километрах от него. Его взор окидывал тысячи километров и в итоге застыл на силуэте, разводящем руки и пытающегося обнять весь мир. Рядом с богом войны стояли храбрые воины с благоговейным и сосредоточенным видом. Воздух наполнился неописуемой угнетенностью. Не ожидал. Вот уж не ожидал. Его мощь уже достигла таких потрясающих масштабов. Неужели в этом мире действительно существует такой невообразимый самородок, восставший против природы? Аршавин легонько погладил холодный парапет городской стены. В его душе бурлили непонятные даже ему чувства. В железном лагере, заведующем охраной царских покоев, никогда не происходило беспощадных кровопролитий. Сердце бога войны будто превратилось в лед, и он ощутил в душе небывалый хаос. Когда в первый раз встретились, он еще был мелким королем, который едва достигал 5 звезд. Еще и вынужден был прикидываться еле живым, чтобы воспользоваться удобным моментом. До настоящего момента я не ожидал, что он может сразиться и победить 4 великих святых рыцарей. Король Чамборда. Король Чамборда. Бог войны молча поднял голову. Он подумал о предложении принцессы Танаши, про себя всхлипнул и все же был вынужден с ней согласиться. Его мудрая, как сова, младшая сестра снова оказалась права. «Вечером группа моих людей преподнесет королю Чамборда поздравительный подарок от моего имени в честь его победы в поединке. Слушаюсь, ваше высочество!» В лагерной зоне вокруг первой боевой арены по-прежнему продолжались радостные возгласы. Правители крупных вассальных королевств, находясь под защитой охраны, начали один за другим медленно уходить. Силуэт на боевой арене зародил в них надежду, что они не так уж и слабы. Все понимали, что после этого сражения имя короля Чамборда Александра непременно наведет ужас на всю империю Зенит. Среди подчиненных империи 250 вассальных королевств уже никто не желал воевать с правителем маленького вассального королевства 6 уровня. Хотя нет, пожалуй, был один человек. Меч. По слухам, это был подозрительный и безэмоциональный принц вассального королевства 1 уровня. Этот юный принц был общепризнан лучшим мастером среди 250 вассальных королевств империи. Он вел дела очень вяло, но его репутация нисколько не была занижена. В более чем 100 различных сражениях он ни разу не проиграл. Особенно 5 лет назад, в сражении на границе империи с заклятым врагом империи Спартак, он в одиночку, под 1000 настороженных взглядов вражеских воинов, убил воина 6 звезд и 1 принца империи Спартак. Это сражение 5 лет назад принесло мечу всемирную известность. Впоследствии меч полностью сконцентрировался на самосовершенствовании. Его мощь все увеличивалась и увеличивалась, и никто не знал, каков его уровень сил на данный момент. Сейчас лишь меч был способен сразиться с королем Чамборда. Правители вассальных королевств думали о том, чтобы уйти, но это никак не мешало остальным людям преклоняться пред королем Чамборда, особенно воинам некоторых вассальных королевств. Большинство из них занимало низкое положение – и обладала низким уровнем сил, некоторые даже не достигли звездного ранга. Каждый день они проходили сквозь огонь и лед, блуждая на краю гибели, и ценой своей единственной жизни, плотью и кровью, пытались оградить своих близких от опасности. В Азероте уважали сильных людей, пусть даже они и занимали низкое положение в своих вассальных королевствах. Сегодняшний поединок на первой боевой арене был просто легендарным сражением. Это бесконечная энергия, огненные мечи, ревущие черные пламенные змеи, плотный кровавый туман, таинственные стеклянные проекции кулака в воздухе, ошеломляющие сгустки энергии, мгновенные грациозные перемещения силуэтов – все это для них было будто воплотившаяся в жизнь фантазия. До этого момента они не представляли, каких пределов может достичь убийственная сила мастеров. Из-за поклонения по отношению к сильнейшему и восторга, они, испытывая душевный подъем, долгое время не соглашались разойтись. Среди толпы находилась группа одетых в военные кафтаны из шкуры дикого зверя людей, отважившихся смотреть снизу вверх на Сунфея. Их глаза блестели. Также находились рабы в разодранных халатах, стоящие и молящиеся на коленях, словно поклонялись богу войны. Еще среди толпы были воины звездного ранга, кто сидел на прежних местах, поджав ноги и пытаясь ощутить хоть малейшую энергию, что могли оставить сильные воины в недавнем сражении. Они надеялись, что преуспеют в этом, и у них получится преодолеть все ограничения на их силу. Где-то в 100 метрах от арены среди толпы стояла фигура, одетая в льняную чистую накидку. Его тело было немного тощим, но он стоял абсолютно прямо и тихо. Царивший вокруг шум и показушники на арене, кажется, были ему совершенно чужды. Вокруг его тела не было никакой необычной энергии или колебаний магии, но окружавшая толпа как будто не замечала его. Никто бы не подошел и не спросил: «Ты смеешь мной пренебрегать?» Стоя на арене, гордая девушка из рода Бигли и Бейонсе недоумевающе уставилась на Сунфея, словно увидела монстра. «Король Чемборда, даю тебе последний шанс. Если бы ты не показал сегодня свою истинную силу, как бы род Дин принял тебя, короля крохотного королевства 6-го уровня?» Юный магический отпрыск из рода Дин, Дин Касорла, указывая на Сунфея, вел себя надменно. В его речи звучали нотки угрозы. Сунфей словно нанес пощечину этим высокомерным людям. Он, спасаясь от верной смерти, повидал слишком много недотеп, но еще не встречал подбегающих к нему недотеп, просящих помощи, якобы ради высшей цели. Неужели долгое нахождение в роскоши совсем отбило мозги у этих так называемых гениев? «А?» Неожиданно блеск появился в глазах Сунфея. Под ареной он увидел знакомый силуэт юного короля Византии. Юный король смотрел на него, как на кумира. Сунфей сразу заметил это. С момента случайной встречи прошлой ночью в юном короле, кажется, произошли интересные изменения, от которых Сунфею в голову пришла отличная идея. Он довольно кивнул. Все внутри него колыхнулось. Сунфей вдруг подумал о воспитании и содействии юному королю, имеющему столь похожую с ним судьбу. Глава 240. Кулак 7 ударов. Использовав режим варвара, Сунфей слегка подался назад в пустоту. Внезапно мощная сила стащила с помоста византийского императора. Под удивленные возгласы она перенесла молодого правителя на помост для битвы на мечах. «Встретившись с вашим величеством, Константин еще не успел поблагодарить за милостивую помощь вчера». Молодой правитель очень быстро оправился от удивления и волнения и поблагодарил Сунфея. Оказывается, его звали Константин. «Не стоит, вы мне чем-то напомнили меня самого». Сунфей, видимо, был очень терпеливым. Он в общих чертах рассказал то, что с ним происходило в Чемборде. Казалось, его жизнь и судьба этого молодого человека были очень похожи. Их отцы-короли ушли в мир иной в неспокойные времена. Коварные подлецы захватили власть. Они, как сумасшедшие, защищали своих любимых и воинов, только судьба Сунфея была немного легче. Эти слова заставили византийца Константина наконец понять, почему правитель Чамборда решил ему помочь, и его последние сомнения рассеялись. «Вы неплохо увеличили свою силу, но вам не хватает тайных книг и техники воинственности. Если вы встретитесь с врагом того же уровня, то это может сильно на вас повлиять. У меня есть секретная книга воинственности, моя собственная. Если вам интересно, могу передать». Сун Фэй извлек из кольца маленькую книжечку и вложил ее в руки византийца Константина. «Ха? Кулак семи болезней? Странное название». «Да, именно кулак семи болезней. Я недавно изобрел его. Это знаменитая техника. На пике один удар включает в себя семь тайных техник, либо мощных, таких как мягкость огненной луны, либо в силе таящих мягкость, а в мягкости силу, либо передающих напрямую, либо сжимающихся внутри, либо движущихся по горизонтали. Они могли бесшумно разрушить внутренние органы врага». Сун Фэй в общем объяснил происхождение и силу этого удара. «Этот так называемый кулак семи болезней действительно был мощной книгой. Это была недавно созданная Сун Фэем секретная книга воинственности, в которой соединились тайный том воинственности по системе металла из кольца вещей и каналы истинной энергии по режиму ассасина». В ходе тренировок Сун Фэй обнаружил, что движение воинственности действительно может на короткое время увеличить реальную силу ученика, поднять мощь его кулаков, но, подобно кулаку семи болезней из старинных рыцарских романов, оно обладало и недостатками. В нем таился потенциальный вред для внутренних органов тренирующегося человека. Поэтому Сун Фэй, подумав, дал тайной книге звучное название – «Кулак семи болезней». Из-за того, что в этой книге содержались недостатки, которые было трудно исправить, Сун Фэй сомневался и не давал ее никому при тренировках, но она подходила, чтобы помочь молодому правителю, который стоял перед Сун Фэем. У Сун Фэя не было желания раздавать каждому, едва знакомому человеку, секретные книги, как листовки. Если молодой византийский правитель хорошо себя проявит, то Сун Фэй мог бы помочь ему ликвидировать недостатки кулака семи болезней. Разумеется, Сун Фэй не скрыл от Константина недостатки кулака семи болезней, но вместе с тем объяснил роковую связь между ними и силой. «Благодарю вас, ваше величество. Константин примет эту тайную книгу». «Я понял. Если хочешь стать сильным, то должен за это заплатить». Константин, глядя на книгу боевых искусств в своих руках, очень быстро понял, что с ней связано. Как только он думал о том, что эта книга действует очень быстро, в его сердце поднималось волнение, которое было трудно выразить словами. Если бы за ним не наблюдало множество людей из других зависимых государств, то он бы кинулся на колени перед Сун Фэем в порыве уважения и благодарности. Сун Фэй окинул взором лица этих важных персон. Они выражали сомнение и недоверие. Он увидел, что его поступок возымел действие. Правитель Византии, очевидно, привлек внимание многих людей. Жест был удачным. Дальнейшее зависело от правителя Византии. Сможет он справиться или нет? «Сегодня мы с тобой болтали и смеялись на глазах у тысяч людей. Это может принести тебе проблемы. Конечно, если ты справишься, то сможешь превратить неприятность в счастливый случай. Ты боишься?» «Константин никогда не забудет милости, оказанной вашим величеством». Молодой правитель Византии сразу понял смысл поступка Сун Фэя. Он взволновался еще больше, его благодарность не знала предела. «Ха, раз так, тогда смотри». Сун Фэй взмахнул рукой, бесформенная сила охватила правителя Византии и плавно вернула его на помост для битвы на мечах высотой 50 метров. Правитель и его гвардейцы исчезли. «Кто это? Кажется, у него очень хорошие отношения с правителем Чамборда Александром». Кажется, это тоже правитель зависимого государства. Хо, должно быть, это государство на юге империи. Завидная судьба. Он получил одобрение правителя Чемборда. С такими связями этот молодой человек высоко поднимется. Он правитель Византии. Это тоже государство шестого ранга. В толпе узнали Константина. Об этом надо как можно скорее доложить его величеству. Видимо, изначально намеченные планы соревнования придется быстро поменять. Ни в коем случае нельзя стать соперником этому правителю Византии. Если разозлить правителя Чемборда, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Кто бы мог подумать, с поддержкой такого страшного мастера, как правитель Чемборда, никто, даже стоящий несопоставимо выше зависимое государство первого ранга, не посмеют противостоять Византии. Можно ожидать, что в этих военных соревнованиях Византия получит немало выгод. Как же этому негодяю так повезло? Нужно как можно быстрее выяснить, в каких отношениях состоят правители Чемборда и Византии. Это небывалый случай. Вот это удача. Невиданная удача. Быстрее передайте мой приказ. Немедленно отнесите дары правителю Византии. На этих военных соревнованиях я хочу стать его союзником. Если через него можно завязать отношения с правителем Чемборда, так это еще лучше. В спорах и обсуждениях стоявшие вокруг помоста разумные люди хорошо запомнили только что произошедшую сцену. Некоторые соседние страны, поначалу собиравшиеся во время этих соревнований отхватить часть территории Византии, были напуганы до смерти и про себя благодарили Бога, что не успели что-то предпринять, иначе они не только бы ничего не получили, но и навлекли на себя небывалые беды. Правитель Чемборда не испугался и перед лицом великих всадников, что говорить о них, маленьких зависимых государствах. Некоторые страны, у которых раньше были конфликты с Византией, жаловались про себя и думали, как им просить прощения и принести соответствующие дары. «Эй, король малюсенького государства, слышишь, что я говорю?» На помосте для состязаний на мечах появилась избалованная до предела представительница клана Вейонсе Бигль и полная ярости подошла к Сунфэю. Она выпрямила свою белую нежную лебединую шею, верхняя губа поднялась. «Я приказываю тебе немедленно извинись за свою грубость». «Вот уж действительно, не видит своей удачи правитель маленького зависимого государства шестого ранга». «Даже если бы ты был еще сильнее, что тогда, смеешь отказать клану Дин?» Маг в орлином шлеме тоже стал насмехаться. Сунфэй повернулся и ушел. «Ты... а ну стой!» — яростно закричала разгневанная пренебрежением Сунфэя избалованная девушка. «Ну хорошо, правитель Чемборда. Как только ты покинешь этот помост, сразу пожалеешь о своем решении». Маг сделал последнее предупреждение. «А?» Сунфэй остановился, повернулся и кинул на них холодный взгляд. Его глаза сверкнули, как два испускающих пронизывающий убийственный свет меча. Они испугались и постепенно ушли, не смея насмехаться более. «Ха!» На губах Сунфэя появилась презрительная улыбка. «Ты! О, правитель Чемборда!» «Ты действительно очень силен, но, опираясь лишь на мощь одного человека, Чемборд не защитить. Ты пожалеешь, что был столь невежлив сегодня. Любого мужчину, посмевшего оскорбить меня, ждет расплата». Мелькнула вспышка света, и Сунфэй появился перед Бейонсе. Он протянул руку и схватил нежную шейку этой избалованной красавицы. Его стальные пальцы не знали пощады к женской красоте. Бейонсе раскрыла глаза от удивления. Ей стало трудно дышать. От приступа сухого кашля на глаза навернулись слезы. Как бы она ни старалась, ее воинственность оставалась как будто запертой внутри. Никаких сил к сопротивлению не оставалось. «Какая наглость! Он смеет удерживать Бейонсе?» При виде этой сцены мастера из клана Бигль, находившиеся в зоне для важных персон, были поражены. Под гневные возгласы шесть теней поднялись в небо. раздались непрерывные звуки разрываемого воздуха. Были видны лишь вспышки разноцветного пламени воинственности, рассекающие небо, подобно молниям. С воем они оказались у Сунфэя за спиной. Сунфэй осторожно повернул руку и взмахнул ею, хлынул поток, не имеющий формы силы. Бесчисленные языки жестокого пламени воинственности, столкнувшись с этой живой силой, мгновенно таяли, как снег в горячей воде. Тела следующих за ними гвардейцев как будто натыкались на огромную, бесформенную стену. Под удивленные возгласы и стоны они взлетали в небо и падали на землю. Небо окрасилось кровью. «Идиоты! Уймите свою дурацкую гордость, когда стоите передо мной! Еще одно слово! Умрете!» Холодные слова Сунфэя и его еще более жесткий взгляд заставили исчезнуть без следа все высокомерие избалованной Бейонсе. Ее высокая спина согнулась, как будто сломленная. Она невольно задрожала от страха и впала в состояние оцепенения. Из глубины души поднялся неведомый ранее страх. Видя взгляд правителя Чемборда, она нисколько не сомневалась, что стоит ей сказать хоть одно слово, как эта холодная, как сталь рука, слегка повернется, и она сразу услышит хруст собственных позвонков. Бах! Сунфэй небрежно швырнул изнеженную красотку на землю, как будто бы это был рваный мешок. Поднялось облако пыли. Еще остался этот идиот. В глазах Сунфэя была нескрываемая жестокость. Он повернул голову и пристально посмотрел на мага из клана Дин. Его взгляд создал огромную, как гора, подавляющую силу. Дин Косорла, чье тело окутывала магическая энергия, пытался сопротивляться, но под действием сильнейшего давления рухнул вниз. Его руки хватались за землю, пытаясь бороться, он не смог двинуться ни на миллиметр. В этот момент маг понял, насколько страшна реальная сила Сунфэя. Это было во много тысяч раз страшнее ощущения, которое он испытывал при виде сражения, сидя в зоне важных персон. У него сложилось впечатление, что если Сунфэй шевельнет глазами, то в следующую секунду он превратится в фарш. «Какие, черт возьми, кланы опять смерти не боятся и смеют беспокоить меня? Твоя жизнь теперь стоит не больше, чем жизнь той бродячей собаки». Сунфэй рассвирепел, его блуждающий взгляд напоминал два острых, сверкающих меча. Будь то Бейонсе или Дин Косорла, или прочие силы, собравшиеся в зоне особо важных гостей вдалеке, никто из сотен людей более не смел встретиться взглядом с Сунфэем. Глава 241. Неожиданный противник. Сунфэй напоминал бойцовского петуха. Только когда победил всех противников, он со смехом покинул поле боя. В его смехе не было ни грамма той скромности, характерной для членов королевского двора. Все могли слышать в нем гордость и самодовольство. На лица могущественной высокой знати столицы империи как будто обрушились жестокие звонкие пощечины. В них были пренебрежение и презрение. Для этих, привыкших смотреть свысока, будто они были богами, на зависимые государства знатных господ, такое отношение было страшнее смерти. Но хотя их лица позеленели, как будто они наступили на собачье дерьмо, они по-прежнему не могли ничего предпринять против Сунфэя. По крайней мере, в этот момент они не могли ему ничего противопоставить. Подобно огромной птице, Сунфэй запрыгнул на помост для состязаний на мечах и с горделивым видом поприветствовал окружающих под радостные возгласы множества поклонников из других подчиненных государств. Он покинул место сражения. Обдумав другие факторы, Сунфэй не позволил никому из жителей Чамборда участвовать в бою вместе с ним. Он пришел один. Выйдя из толпы, Сунфэй промелькнул несколько раз и исчез из поля зрения людей. Большой военный лагерь Чамборда. С утра Анджела ощущала беспокойство. Хотя она была абсолютно уверена в своем спутнике, но на каждой площадке для борьбы на мечах в 20-километровом лагере мелькали ножи и сверкали мечи, Кровь и плоть разлеталась на куски. Трудно было угадать, ждет ли тебя смерть или жизнь. Все следовали своей судьбе. Каждый день с помостов поднимали свежие изувеченные тела, превратившиеся в кровавое месиво. В этот раз Александру бросил вызов давно прославившийся, поднявшийся настолько высоко, что никто не осмеливался его трогать, великий всадник. Как только Анжела украдкой увидела донесения, одержимых работой разведчиков старика Золя и Модрича о силе четвертого облачного рыцаря, ее беспокойство только усилилось. Но девушка понимала, что даже если это сражение было бы еще опаснее, Александр не стал бы его избегать. Сначала и до конца на ее лице была улыбка, она не позволяла себе хоть как-то обнаружить беспокойство, охватившее ее душу, чтобы Александр не увидел этого и не начал сомневаться, что могло повлиять на его состояние во время битвы. Как только битва началась, Анжела всеми силами заставляла себя выглядеть уверенной, надеясь, что ее твердость и оптимизм принесут Сунфэю удачу. За час до этого она сама в палатке в центре лагеря Чемборда видела, как Сунфэй обратился в поток света и отправился на битву. В этот момент комок застрял в ее горле. С этой минуты она не могла успокоиться ни на миг. Каждая секунда была для нее пыткой, ее сердце нервно колотилось. Она не находила себе места и не могла успокоиться, не могла ни есть, ни пить. Она заставила себя спокойно сесть посередине палатки и, закрыв глаза, принялась молиться статуе бога войны. «Ваше Величество, уважаемый бог войны, не знающий ни единого поражения, ваша дочь просит вас явить чудо и помочь Александру вернуться назад невредимым». Вместе с Анжелой на коленях стояла и золотоволосая Лолита Эмма. А за пределами палатки, по приказу Сунфэя, никто из лагеря Чемборда не смел выйти наружу, чтобы понаблюдать за битвой, но все чемборцы тихонько стояли, вытянув шею по направлению к первому помосту для боя на мечах. Их лица были торжественно серьезны, все ждали начала битвы. Сила Петра Чеха, Тороса и начальника тюрьмы Олега далеко превосходила силу всех людей, поэтому они могли чувствовать колебания страшной силы, передающиеся из дальнего поля боя. Особенно ясными были движения неизвестной, несущей в себе жестокость и убийственную энергию воинственности. Даже находясь в 2 километрах от поля битвы, они, ощутив эту силу, не могли ей сопротивляться и были крайне напуганы. Эта сила была действительно слишком велика. Но в отличие от Анжелы, Чех, Торос и Олег, хотя и были напуганы этой ужасной силой, непонятно почему, особо не беспокоились. Только те, кто сражался плечо к плечу с Сунфэем, знали, насколько силен был его величество. Со времен нападения на город Черной Армии большинство из них боролись вместе с ним. Каждый раз, когда они оказывались в страшной беде, и конец, казалось, был уже близок, его величество всегда с помощью своей несравненной силы решал проблему. Вслед за тем, как их реальная мощь увеличивалась, росли и их интеллектуальные способности – но вместе с тем они все больше понимали, насколько непостижим и непредсказуем его величество. Каждый раз, когда они думали, что дистанция между ними и его величеством сокращается, они с удивлением обнаруживали, что она, напротив, еще более возросла. Особенно после того, как в войне пика Шуанта Сунфэй с легкостью разгромил солнечно-золотого рыцаря Саттона. Они полностью осознали, что в ходе тренировок они не догонят и тени его величества. К его величеству королю они испытывали почти что безумное доверие, напоминающее чувство безумных фанатиков веры. Это доверие основывалось на сложившемся в течение долгого времени образе непобедимого правителя. Этот образ глубоко отпечатался в их мозге и душе. Все в лагере Чемборда смотрели в сторону первого помоста для состязаний на мечах, хотя они и не могли видеть самой битвы. И в это время «Правитель Чемборда! Правитель Чемборда! Правитель Чемборда! Правитель Чемборда!» Подобно ревущему морскому прибою, со стороны помоста донеслась звуковая волна. Все люди как будто бы оказались в открытом море во время жестокого урагана. Среди приветственных криков они не могли устоять на месте. Они смотрели друг на друга и видели в глазах друг друга не успевшую полностью отразиться на лице безумную радость. «Это значит, его величество победил?» Первым среагировал льстец Олег. Этот чертов толстяк взревел от радости и высоко подпрыгнул, как будто мясной шарик отскочил от земли, глядя в сторону помоста для состязаний на мечах. Замелькали тени, все обладающие маломальской силой командиры, священные воины, стражи, стали неудержимо карабкаться наверх. Хотя его величество строго запретил выходить из лагеря, чтобы наблюдать за битвой, подпрыгнуть вверх и посмотреть вдаль, наверное, было можно. Слыша подобную морскому прибою волну приветствий, они не могли утерпеть. В их воображении представлялся его величество, стоящий на помосте, с ниспадающими подобно водопаду волосами, с мечом в руке, с героическим видом, смотревший по сторонам. Тысячи людей с восхищением взирали на него, а надменный седьмой кровавый рыцарь весь в крови лежит на земле и не может подняться. Крак! Возможно, на крышу палаток забралось слишком много наблюдающих, и несколько палаток не выдержали огромной тяжести и с печальным звуком обрушились. «Его величество! Его величество победил?» Анджела выбежала из центральной палатки и спросила дрожащим голосом. «Петр, Торрес, кто скажет мне, что означает этот звук? Его величество ведь победил?» Услышав ее голос, Чех и Торрес моментально спрыгнули с высоты и преклонили колено перед Анджелой. Они уважительно отвечали. «Ваше высочество, мы не видели всего, но можем утверждать, что его величество, несомненно, победил. Уже не чувствуется та страшная энергия. На помосте для битвы на мечах осталась только сила его величества». «Прекрасно! Замечательно!» На лице девушки расцвела яркая улыбка. «Быстрее готовьтесь к возвращению его величества в лагерь. Надо обязательно это хорошенько отпраздновать». «Слушаемся, ваше высочество». Получив приказ будущей супруги правителя, воины сразу же начали с радостью готовиться. Анджела, держась за занавеску, опустив голову, о чем-то задумалась, затем радостно направилась в палатку, опустилась на колени и начала благодарить бога войны за оказанную милость. «Я буду с улыбкой на лице ждать возвращения Александра». Сун Фэй надел бежевый плащ и неторопливо вошел в лагерь. Он совсем не обращал внимания на множество радостно обсуждавших только что закончившийся бой воинов и рабов зависимых государств. Он в мыслях постоянно возвращался к ходу недавнего сражения. Сун Фэй обнаружил в себе ужасающую способность к обучению и осознанию. После каждой схватки с неуступающим по силе противником он всегда осваивал что-то ранее неизвестное. После череды сражений с седьмым кровавым рыцарем, вторым убийственным рыцарем, четвертым рыцарем огромного меча, пятым жестоким рыцарем, он увидел, что многие, казавшиеся ранее неясными вещи, на пути к овладению боевым искусством, моментально открылись перед ним. Неужели это результат применения одной из трех магических техник обучения богов? Раньше я был сообразительным, но не до такой же степени. Даже самовлюбленный до крайней степени Сун Фэй был удивлен своими способностями. Он одновременно думал и обобщал у себя в мыслях внезапно обретенные знания, чтобы в подходящий момент... А? Сун Фэй вдруг изменился в лице. Его внезапно охватил ужас, как будто на него посмотрел страшный зверь. «Кто-то следит за мной? Мастер высокого класса!» Глава 242. Вызов Дуриэля. «Это враг». Сун Фэй молчал, мысли вихрем мелькали в его голове. «Необходимо найти способ, как справиться с этим противником». Подумав об этом, Сун Фэй сосредоточился, моментально применил режим ассасина, его тело сверкнуло и исчезло, тень как будто растворилась в воздухе. Форма и тень полностью изменились, не осталось даже вдоха. Хм, интересно, неужели удалось преодолеть блокировку энергии? В воздухе произошло легкое движение, как будто по зерной глади мелькнула рябь от ветерка. Больше ничего необычного не было. Раздался несколько удивленный голос. «Эй, забавный правитель Чемборда! Очень жаль, что на тебе уже есть мое клеймо. Куда бы ты ни побежал, я могу с легкостью тебя найти. Сегодня тебе точно придет конец. Эй, а я тебя нашел. Вот-то где!» Сун Фэй постепенно изменился в лице. Использовав режим ассасина, он стал еще острее чувствовать опасность. В этот момент он с удивлением обнаружил, что с его нынешней силой убийца 36 уровня и всеми соответствующими навыками он не может избавиться от страшного врага за его спиной, напротив, позволил ему приблизиться. «Умри, правитель Чемборда!» — до Сунфея донесся тихий голос. Моментально с неба сошла сила, в несколько раз превышающая мощь Сунфея, и крепко сковала его. Под действием ее ноги Сунфея подкосились, и он осел на землю. «Это ведь сила совсем не звездного уровня!» «Кто же ты такой?» — взревел Сунфей. Действия Сунфея были обнаружены, и он перестал использовать режим ассасина. Он снова принял обладающий наибольшей силой среди семи темных профессий Диабло режим варвара. Поднялись буграми, напоминающие небольшие горы мышцы. Раздался рык, тело выпрямилось. «Мертвецу не нужно так много знать». Донесся резкий холодный голос. Острый поток энергии, подобный мечу в руках божества, атаковал голову Сунфея. В это время его энергия была полностью блокирована, и он не мог шевельнуть даже пальцем. Сунфэй с трудом поднял голову. Его зрачки сузились, а в голове была пустота. Сунфэй впервые с тех пор, как прибыл на Азерот, ощутил себя так близко к смерти. Это была самая настоящая смерть. Она пришла незаметно, безо всяких предупреждений, именно тогда, когда он в одной битве потряс 250 зависимых государств на самом пике довольства. «Эй, что за сила?» Одетый в чистый бежевый плащ, тощий человек, без цели слоняющийся по 20-километровому лагерю, как будто вдруг что-то почувствовал. На крыше палатки сверкнули пугающие глаза и уставились вдаль. Выражение лица его вдруг изменилось. «Кто там? С кем дерется? Вон там, неужели?» «Беда!» Тень моментально исчезла. Никто из находившихся вокруг людей и не заметил, что он пропал. «Эмма, иди скорее сюда, взгляни. Я надену это платье на праздник. Как тебе?» В центральной палатке лагеря Чемборда красавица в черном с узорами, отделанном кружевом платье, осторожно держала подол. От малейшего движения воздуха юбка поднималась, демонстрируя прекрасные очертания тела девушки. Холодный черный цвет замечательно оттенял прекрасную, как яшма, атласную кожу, еще более выделяя неповторимость этой девушки. Красота ее была ослепительной, как у спустившейся на землю богини. «Анжела, что бы ты ни надела, его величеству Александру обязательно понравится». Эмма тщательно уложила легкие, мягкие, похожие на черное облачко длинные волосы Анжелы с помощью сапфировой шпильки. И вдруг... «Ай, откуда эта боль?» Только что смеявшаяся Анжела вдруг изменилась в лице, на котором проступила боль. «Почему болит? Неужели с Александром?» Девушка вдруг выпрямилась, ее глаза были полны беспокойства. Сун Фэй оказался в смертельном тупике. Он не мог даже двигаться. Он не мог даже двигаться, не говоря уже о том, чтобы сделать ответный удар или сбежать. Смертельный меч воинственности уже опускался на его шею, не оставляя шанса на выживание. «А, если хочешь убить меня, спроси разрешения у владыки ада». Сун Фэй в душе ревел от ярости. Он моментально принял решение. Раздался необычный, очень тихий звук тряски. Страшные путы, сковавшие Сунфэя, начали ослабевать. Долгожданное ощущение свободы вернулось в его тело. Бежать. Это было первой реакцией Сунфэя после того, как он снова начал управлять своим телом. В то же время из пустоты появился огромный поток голубого света, как будто что-то внутри него боролось и пыталось вырваться наружу. «Глупец, ты ищешь Баала?» Из потока синего света появились две огромные колдовские руки, обладающие нездешней силой, и схватили ужасный меч воинственности. Колдовские руки разорвались на куски, в небе разлетелись брызги, несущие страшную разрушающую силу и обладающие странным запахом крови. «О, проклятый человечишка! Ты посмел причинить вред Дуриэлю? Ты подписал себе смертный приговор!» Из голубого потока света с ревом вырвалась страшная тень, подобно огромному зверю из глубокой пропасти. Его тело напоминало гору, и высота, по меньшей мере, достигала сотни метров. Он был одет в грубые, твердые, красно-коричневые доспехи и на вид напоминал огромное насекомое. Передние конечности были крепкими и острыми, как грубые копья дракона. Нижняя половина тела очень толстой. Четыре пары коротких, крепких, со шпорами когтей крепко цеплялись за землю, удерживая вес. Голова занимала половину всего тела. Отвратительные шпоры испускали свет, заставляющий сердца холодеть от страха. В пасти были видны частые острые зубы. Она, казалось, могла проглотить целую гору. Ужасный зверь-монстр яростно рванулся из столба темного синего цвета, поднял голову и зарычал. Это был исторический момент. Среди последних заданий второй карты Диабло, Лут-Галейн, один из четырех владык ада, ожидающий в таинственном пространстве каньона воинов, древних могилах Талраша, страдающий король Дуриэль с помощью огромных ворот телепортации попал на Азерот. Это Сунфэй вызвал владыку ада с помощью одного из волшебных навыков навыка призыва? Что это за монстр? Тень в небе будто находилась все время в замороженном состоянии и не двигалась. В конце концов, она обнаружила некое удивление. Для властителя Азерота существование этого страдающего короля Дуриэля было сложной загадкой. «Проклятый человечишка, ты смеешь вредить великому Дуриэлю?» Толстенный червь яростно завыл, панцирь на его правой клешне рассыпался, из него по-прежнему текла кровь. Он ощутил энергию тени в воздухе, которая причинила ему вред. Это помогло определить цель нападения. Он открыл напоминающую кровавое озеро пасть и изверг страшный поток холодной энергии. Это была коронная техника страдающего короля Дуриэля, магическая заморозка. «Ничтожный червь! Жить надоело!» На этот голос, казалось, повлиял поток холодной энергии. Раздался яростный вой, подобно молнии, сверкнул острый, как божественный меч, поток энергии и разрубил другую конечность страдающего короля. Как ливень, хлынула странная, разрушающая кровавая жидкость. Дуриэль завертелся от боли и начал выплевывать потоки холодной энергии один за другим. «Что тут поделаешь? Ты алчный Дуриэль, уже не таинственный враг!» Увидев эту сцену, Сунфэй сразу понял, что страдающий король не может противостоять загадочному убийце слишком долго. Это было ожидаемо. Ранее этот Дуриэль был разгромлен дикарем, не достигшим и 40-го уровня. Естественно, он не мог соперничать с таинственным убийцей, с которым даже Сунфэй не мог справиться. «Паралитик! Ты вынуждаешь меня пойти на крайние меры!» Сунфэй разгневался и снова применил навык призыва. Воспользовавшись тем, что Дуриэль связал таинственного убийцу, он призвал темно-синие ворота телепортации. Мелькнула его тень, Сунфэй проник в ворота и исчез. Оставалось только спасаться бегством. Как только темно-синие ворота телепортации исчезли, таинственный убийца зарубил червя Дуриэля. Этот, наводивший на всех ужас, один из четырех владык ада, продержался всего лишь мгновение и был убит, как свинья. Он никак не мог стать противником таинственному убийце. «Эй, правитель Чемборда, куда ты исчез? И как ты смог сбежать с моим клеймом?» Тень в небе холодно засмеялась, закрыла глаза и сконцентрировалась, чтобы обнаружить энергию клейма Сунфея. Однако очень быстро он изменился в лице. «Странно. Он исчез? Ничего не чувствую. Как это может быть? Какой-то шестизвездный воин может избежать моего поиска?» Таинственный убийца был в недоумении и переменился в лице. И когда он хотел продолжить поиски, издалека ударила мощная волна энергии. Эта энергия не знала равных по силе. Она была мощнее его тренированного тела и заставила убийцу почувствовать, что он не может ей противостоять. «А, эта энергия! Она, должно быть, исходит от кого-то на вершине горы! Черт возьми! Как он смог так быстро туда добраться?» Выражение лица тени сильно изменилось. Он перестал искать Сунфея, превратился в метеор и полетел в сторону далекого горного хребта Моло. Следующий за ним мощный поток энергии не отступил и моментально проник на хребет Моло. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.